В городе не узнал никто, что половина запорожцев выступила в погоню за татарами. С магистратской башни приметили только часовые, что потянулась часть вазов за лес, но подумали, что казаки готовились сделать засаду. Тоже думал и французский инженер. А между тем, слова Кошевого не прошли даром, и в городе оказался недостаток в съестных припасах. По обычаю прошедших веков, войска не разочли, сколько им было нужно. Попробовали сделать вылазку, но половина смельчаков тут же была перебита казаками, а половина прогнана в город ни с чем. Жиды, однако же, воспользовались вылазкой и пронюхали все, куда и зачем отправились запорожцы, и с какими военачальниками, и какие именно курени, и сколько их числом, и сколько было оставшихся на месте, и что они думают делать. Словом, через несколько уже минут в городе все узнали. Полковники ободрились и готовились дать сражение. Тарас уже видел то по движению и шуму в городе и расторопно хлопотал, строил, раздавал приказы и наказы, уставил в три табора курени, обнесшие их вазами в виде крепостей, род битвы, в которой бывали непобедимы запорожцы. Двум куреням повелел забраться в засаду, убил часть поля острыми кольями, изломанным оружием, обломками копьев, чтобы при случае нагнать туда неприятельскую конницу. И когда все было сделано, как нужно, сказал речь казакам. Не для того, чтобы ободрить и освежить их, знал, что и без того крепки они духом, а просто самому хотелось высказать все, что было на сердце. «Хочется мне вам сказать, панове, что такое есть наше товарищество. Вы слышали от отцов и дедов, в какой части у всех была земля наша, и грекам дала знать себя, из Царьграда брала червонцы, и города были пышны, и храмы, и князья, князья русского рода, свои князья, а не католические недоверки. Все взяли бусурманы, все пропало. Только остались мы, сирые, да как вдовица после крепкого мужа, сирые так же, как и мы, земля наша. Вот в какое время подали мы, товарищи, руку на братство. Вот на чем стоит наше товарищество. Нету святее товарищества. Отец любит свое дитя. Мать любит свое дитя. Дитя любит отца и мать. Но это не то, братцы. Любит и зверь свое дитя, но породниться родством по душе, а не по крови, может один только человек. Бывали и в других землях товарищи, но таких, как в русской земле, не было таких товарищей. Вам случалось не одному помногу пропадать на чужбине, видишь, и там люди, так же Божий человек, и разговоришься с ним, как с своим. А как дойдет до того, чтобы поведать сердечное слово, видишь, нет, умные люди, да не те, такие же люди, да не те, нет. Братцы, так любить, как русская душа, любить не то чтобы умом или чем другим, а всем, чем дал Бог, что не есть в тебе. А